идиоты. Эта Конституция нужна ему, и прежде всего ему. Она будет мощным политическим прикрытием предстоящей кадровой революции. Когда власть в одних руках, когда эта власть несокрушима, когда народ поддерживает эту власть, годится любая Конституция, а народ с ним, несмотря на голод, нищету, несмотря на миллионы жертв, народ за него. Его боятся и его любят. Главное условие единоличной власти осуществлено. Во все времена народ винил в своих страданиях кого угодно, только не Бога. Бога не осуждают, Бога благодарят».